Глава первая. И как проходил кастинг? Вечером я сидела с сестрой на кухне, поджав под себя ноги, и пыталась выяснить, в какую авантюру ввязалась. Самой пока до сих пор не верилось, что я буду ведущей какого-то шоу, пусть и малоизвестного продакшена. Казалось, что это какая-то шутка. Маша, судя по всему, с реальностью давно смирилась. И сейчас рассуждала так спокойно, будто на ее сердце каждый день очередь из мужчин выстраивается. Да я не знаю толком, Кирилл занимался. Желающих было не так много, конечно, но он сказал, что все достойные. Сестра буквально светилась от счастья, явно предвкушая, как у ее ног будут виться мужчины. «Все еще не верю, что вы вписались в эту авантюру. Уже не деревня, а какой-то тикток-хаус. Ты же сама хотела, чтобы мы развивались, а не в грядках сидели. Вот мы и развиваемся». Я неуверенно кивнула и переключила свое внимание на кружку с травяным чаем. Мне действительно всегда казалось, что наша семья просиживает лучшие времена в глуши, далекой от цивилизации. Родители за свои 50 лет дальше ближайшего города не выбирались. Кирилл поступил в институт, но меньше чем через год вернулся обратно в деревню. Конечно, может быть, им нравилась такая жизнь, но я всегда рвалась как можно дальше от грядок и коров, которые уже в детстве осточертели. Поступила в столичный институт своими силами, 4 года крутилась сама как могла, меняла работы. Я жила жизнь и видела то, чего нет в этой деревне, и это было так прекрасно. Хотелось, чтобы семья тоже увидела все это. Из фантазии меня вывел крик петуха, который собирал куриц в загон на ночь. «Ладно, я устала с дороги, пойду располагаться». «Ален, подожди, я тебе ключ дам». «А разве моя комната закрыта?» — удивилась я. «Твоя комната занята. Прости, ты не предупредила, что приедешь, а у нас целая команда операторов, световиков, визажистов. Поживешь в гостевом доме». Я чуть не задохнулась от возмущения, забирая ключ из рук сестры. «Дожили. В родном доме буду в гостевой комнате жить». «И где эта пятая изба?» — спросила я у самой себя, выходя в огород. В вечерний час, как ни странно, на улице уже никого не было. Деревенские вставали ни свет ни заря, чтобы успеть сделать всю работу до палящего солнца. Так что спать они уходили тоже рано. А делегация женихов? Не знаю, может, все готовились к шоу? Я, наконец, добрела до нужной избы, взобралась со своим чемоданом на деревянные ступеньки и вошла в просторный коридор, откуда шли двери в 2 комнаты. Судя по всему, кухня и ванная здесь были общие. В моих хоромах обнаружилась только кровать, тумбочка и шкаф для хранения. Не густо, конечно, но в родительском доме моя комната была даже меньше. «Надеюсь, что сюда никого не подселят», — пробормотала я. Но, кажется, жила я одна, потому что ни света, ни чужой обуви здесь не наблюдалось, а приехали уже, кажется, все участники процесса, так что я буду настоящей барыней со своей усадьбой. По крайней мере, именно так я думала, пока не проснулась в 6 утра от адского скрипа входной двери. Подскочив на кровати в холодном поту, я тут же подбежала к выходу из комнаты и прижалась ухом к стене. Дверь снова скрипнула, и воцарилась гробовая тишина. Видимо, мой сосед куда-то ушел. «Никакого покоя в этой деревне», — пробурчала я, засовывая ноги в тапки. Поскольку сон был сбит, я решила, что раннее пробуждение только мне на пользу. Больше успею за день. Воспользовавшись отсутствием соседа, я приняла душ, умылась и обосновалась на небольшой, но уютной деревенской кухоньке. У мамы уже с вечера был готов творог, так что я на скорую руку налепила сырников и заварила себе ароматный чай. «Сюда бы еще листиков мяты!» — мечтательно произнесла я, разглядывая тарелку румяных аппетитных сырничков. «Собственно, почему бы и да? Оставив завтрак на столе, я отправилась в огород на поиски ароматной зелени. Деревенские уже вовсю работали на грядках и в сараях. Мама с папой громко спорили о том, когда лучше заколоть свинью, а соседские ребятишки собирали колорадских жуков с картошки. Может, и к лучшему, что меня задействуют в шоу, меньше буду на огороде возиться. Напевая себе под нос незатейливую мелодию, я вернулась в дом, где у входа обнаружила мужские кроссовки как минимум 44-го размера. «Так, а где мой завтрак?» Сырников, как и чая, я на кухне не обнаружила, и несложными логическими размышлениями дошла до вывода, что мои сырники увели у меня же из-под носа. Недолго думая, я дернула на себя массивную деревянную дверь соседней комнаты и с пучком мяты наперевес ринулась разбираться с наглым вором. «Ты что тут делаешь? Стучаться не учили?» Недовольно выпалил мой сосед, пережевывая мой же сырник. «Прости, на воров и засранцев мои правила хорошего тона не распространяются. Это был мой завтрак и мой чай». Я показательно ткнула мятой в почти пустую тарелку, и мужчина даже как-то растерялся на секунду. «Да? Ты извини тогда. Я просто подумал, что раз тут отель, то и завтраки в номер включены. Неловко вышло». «Завтраки в номер? Я, по-твоему, тут живу, чтобы тебя обслуживать?» Я кивнула на стену, за которой была моя дверь. «Пусть завидная невеста тебе завтраки готовит. А я, к твоему сведению, не прислуга, а ведущая этого шоу». С гордо поднятой головой я забрала у мужчины сырники, точнее то, что от них осталось, и принципиально вылила чай из его кружки обратно в заварник. «А чай-то за что? И вообще, какое шоу? Ты на солнце перегрелась?» «Ну, знаешь ли, это уже хамство», — на повышенных тонах ответила я. «Считай, что ты в черном списке женихов, и документы внимательнее надо читать, когда подписываешь». Не став больше разводить споров, я ушла, громко хлопнув деревянной дверью. Напоследок сосед, кажется, обозвал меня сумасшедшей, но я лишь хмыкнула. Посмотрим, как он запоет, когда я его на правах ведущей заставлю пашню пластиковым совочком перекапывать. Оказавшись в своей комнате, я плюхнулась на кровать и с сожалением посмотрела на два сырника, которые одиноко лежали на тарелке. Входная дверь снова неистово скрипнула, отчего я даже поежилась. Да, видимо, еще придется хлебнуть горе с этим соседом. Может, он правда не жених, а просто гость? Подумала я, цедя пустой чай. Хотя я же его вчера вместе со всеми женихами видела. Он у меня дорогу спрашивал. Странный тип. Я решила, что попрошу отселить его от меня, и именно с этой целью пошла в кабинет к брату. «Кирилл, привет! Не отвлекаю?» Я заглянула за деревянную дверь, и парень жестом указал, чтобы я садилась. Порой создавалось впечатление, что Кирилл работает всегда. Он был на месте и поздно вечером, и рано утром, всегда знал, что происходит с бизнесом, и самостоятельно решал все проблемы. Наверное, это была идеальная работа для него. Уж кто-кто, а Кирилл точно нашел свое место в жизни. Что хотела, Ален? Если коротко, можно меня куда-нибудь переселить. В пятом доме жутко скрипит дверь, а еще у меня несносный сосед. Дверь смажем, а свободных комнат нет, прости, все забито под завязку. Может, поменять его на кого-то или просто из шоу выгнать? Он странный. Кирилл никак не отреагировал, а это значило, что он не готов даже тратить энергию на обсуждение темы. «Кстати, про шоу. Здесь сценарий, почитай, ознакомься. Вечером представим тебя съемочной группе. Если будут вопросы, задавай». «А если в двух словах?» — уточнила я, глядя на папку, которая тянула страниц на 100. «Если в двух словах, снимать будем 3 дня на неделе, если погода будет позволять. Разные испытания, разговоры, свидания с Машей. Короче говоря, все стандартно. Ты будешь делиться мнением насчет женихов, общаться с ними, ничего сложного. Говоришь так, как будто я в Москве не на проектировщика училась, а на телеведущую», — хмыкнула я. А Кирилл по-доброму улыбнулся. «Ты справишься, я верю. Хочешь кофе? Или позавтракать?» Мама принесла свежих булочек с маком. Желудок быстро напомнил, что я сегодня осталась без завтрака, и через несколько минут мы с Кириллом, как в детстве, сидели за небольшим столиком на улице и уминали мамину стряпню с парным молоком. «Тебя какими судьбами занесло в наши края?» — поинтересовался брат. «Я думал, калачом к нам не заманим». «Я тоже так думала, но судьба — мастер сатиры. Я сюда ненадолго». «Думаю, до конца лета. Хочу сделать небольшой проект для собеседований. Без портфолио и опыта работы в приличные места не берут. Работать баристой и консультантом в магазине нижнего белья порядком надоело. Так что остаток лета — отличный шанс повидаться с вами и подготовиться к работе». «Тебя после нашего шоу на работу с руками отрывать будут», — подмигнул Кирилл. «Но ты, если что, обращайся. У меня связи есть. Помогу». «Знаю. Спасибо тебе». Я опустила голову на плечо брата и расслабленно выдохнула. Все-таки он всегда был моей стеной, за которую я могла спрятаться. Пока я училась в Москве, мы с Кириллом толком не общались из-за занятости, так что сейчас наговорились вдоволь, пока была такая возможность. Брат работал из своего кабинета, а я крутилась рядом, задавая вопросы не в попад. Вообще, пока что дома мне было неуютно. Казалось, я давно привыкла, что здесь полно чужих людей. Родители вечно заняты, а работники отеля постоянно суетятся где-то под ногами. Но сейчас было особенно дискомфортно. Пока что я старалась избегать скопления незнакомцев и держалась поближе к семье или к тем, кого уже хорошо знала. За ужином мама собрала нас всей семьей, накрыла богатый деревенский стол, заставила Костю надеть школьную рубашку. В общем, все делали вид, что мы совершенно обычная семья. «Ну что, давайте выпьем за приезд Аленки и за счастье Маши?» «Давайте, девчонки, будьте счастливы», — поддержала мама папин тост. «Тебе, внучка, тоже пора бы о женихе задуматься». Я подняла глаза на деда, который мечтал о моей свадьбе, кажется, еще с самого рождения. 22 года, не молодая уже». «Старая, что ли?» — пробормотала я. «Деда, это в деревне в 20 лет уже старородящая, а в городе до 30 никто о браке даже не думает». «А детей растить когда? На пенсии, что ли?» Я только отмахнулась от родственника, которого хоть и любила всей душой, но не могла терпеть этих бесконечных попыток пристроить меня замуж. «Ален, это идея!» «Какая еще идея?» — огрызнулась я на брата. «Снимать сразу 2 шоу? Действительно, и кастинг снова проводить не надо». «Не брыкайся сразу. Ты же тоже будешь общаться с женихами. Может быть, кто-то приглянется. Покажем пару ваших свиданий. Зрителям точно понравится, и рейтинги поднимем». «А если мне никто не понравится, и я не захочу на свидание?» Но мой вопрос был задан будто в пустоту. Только через несколько секунд от Кирилла пришло сообщение с суммой гонорара, который я получу, если буду действовать по сценарию. Впрочем, наверняка из 15 кандидатов на сердце моей сестры найдется хотя бы один, с кем не стыдно будет сходить на свидание.